Глава 14. Воннегуд в аудитории. Каким был Воннегуд в аудитории? Он был замечательный, и серьезный, и веселый, всегда умевший развлечь и увлечь, проницательный, доброжелательный, приземленный, частенько немного потрепанный. Он курил, он рисовал на доске и на бумаге всякие завитушки и почеркушки. Он был, по сути, такой же преподаватель, какой и писатель. В этом смысле он походил на двух своих персонажей. Мэри из романа «Галапагосы» и Юджина из романа «Фокус-покус». Во всяком случае, таким он представал перед нами на занятиях писательской мастерской Айовского университета в 1965-1967 годах. Он и прежде преподавал, один год. Это была школа для проблемных детей, для богатых проблемных детей, ибо требовались немалые деньги, чтобы сюда попасть. Она располагалась в Сэндвиче, на мысе Кот. Я в одном лице играл роли всех учителей английского языка и литературы для всех ребят, которые пребывали в возрасте старшеклассников, хотя многие из них толком не умели ни читать, ни писать. Эти детки по той или иной причине стали очень неудобны для своих родителей. Время от времени в управлении полиции заявляли: либо этот парень отправится в школу с четкой структурой, в какую-то среду с четкой структурой, либо мы посадим его за решетку. Там были ребята с дефектами мозга и вообще всякого рода ребята, у которых что-то было не в порядке. У меня сохранилось очень яркое воспоминание о том, как Курт на занятиях пересказывал нам рассказ, который написал один из этих ребят, страдающий психическим заболеванием. У мальчика, его героя, целый шкаф всяких стеклянных штучек, которые он обожает. Он вынимает их одну за другой, любовно рассматривает, осторожно ставит на пол. Случайно разбивается одна, потом другая. А может, это мальчик случайно их разбивает. Так или иначе, все они бьются друг о друга и разбиваются вдребезги. И он, опустившись на четвереньки посреди этих осколков, отчаянно пытается соединить их обратно, изрезав себе руки. Помню, какое было лицо у Курта, когда он нам это рассказывал. Помню эту беззащитную полуулыбку, это ироническое, полное боли, сострадательное выражение. Вы будете великолепным преподавателем. Этого потребует и ваше «я», и ваши студенты, писал он своему коллеге-писателю Ричарду Гемману по поводу присоединения последнего к педагогическому штату Айовского университета. Вашему попечению доверят чудовищное количество настоящих писателей. Позже Воннегуд преподавал в Гарварде и в городском колледже Нью-Йорка. Но он говорил, что лучше всего ему преподавалось именно в Айове. В дальнейшем его жизненные обстоятельства изменились. Когда он учил гарвардцев, его брак трещал по швам. Когда он учил студентов городского колледжа, у него была масса других проектов. О Воннегуде написали некоторые его бывшие студенты: Гейл Годвин, Джон Ирвинг, Барри Джейн Каплан, Джим Зигельман, Дик Каммингс, Джон Кейси и наверняка еще какие-то. Я тоже отметилась. Сами групповые занятия не такая уж важная штука. Главное происходит днем, в вашем кабинете, во время бесед со студентами тет-а-тет, наставлял он Ричарда Гемана. Во время этих индивидуальных встреч, вспоминает Гейл Годвин, он держался раскованно и весело, словно мастер дзен. Он прочел ее новеллу, из которой позже вырастет ее первый роман «Перфекционист», и сделал пометки на полях карандашом. Так он проявлял уважение к своим студентам. «Славно», «Первый сорт» или «Не надо», Проходной эпизод из прошлого. Тормозит действие. Она призналась ему, что подумывает расширить эту вещь до романа, и спрашивала его мнение. «Ну, по-моему, это и так отличная штука», — отозвался Вонегут. На следующей индивидуальной встрече она поведала ему, что решила все-таки попробовать обратить ее в роман. «Прекрасная мысль», — с энтузиазмом воскликнул он. «Разумеется, приносила немалую пользу наличие более взрослого и уверенного в себе писателя, который пристально читал мои рукописи», — отмечает Джон Ирвинг в одном интервью. «Но я обнаружил, что мне это уже почти не нужно, к тому времени, как попал в Айовский университет. И это привело меня к Курту Вонегуту. Тот просто говорил, эту часть мне скучно было читать. И потом через сотню страниц, а вот это очень смешной кусок. Иногда он замечал, вам явно очень нравится это слово, а? Но, как правило, он просто позволял писать, как мне вздумается. Барри Джей Каплан рассказывал мне, что на первой его индивидуальной встрече с Вонегутом, проходившей в рамках писательской мастерской, оба курили, глядя в пол, раздвинув ноги и почти соприкасаясь коленями. Тянулось неуютное молчание. Наконец, Курт произнес: «Ваши рассказы очень меня нервируют». Барри в тревоге ждал, что будет дальше. Курт скинул с языка табачную крошку. Снова безмолвие. Наконец, Курт заявил: «Даже не знаю, что про них сказать». Барри ответил: «А...» и продолжал сидеть в застывшей позе. Тут Курт посмотрел ему прямо в глаза. «Я имею в виду, мне просто кажется, что вам стоило бы и дальше их писать, понимаете?» После этого Барри приносил ему все новые и новые рассказы. Курт поощрял его, никак не вмешиваясь в творческий процесс. Барри стал научным ассистентом Курта, хотя тот за весь семестр попросил его сделать всего две вещи. Найти карту Дрездена накануне Второй мировой и узнать, где можно прочесть правила детской бейсбольной лиги. Вонегут позже признавался в письме Гейл Годвин: «На этих индивидуальных встречах со всеми вами я делал лишь одно. Как бы говорил, доверьтесь мне. Как бы предупреждал, сейчас я, очень осторожно, вот этими двумя пальцами открою вам рот. И аккуратно, чтобы не поставить синяк на ваш надгортанник, ухвачусь за кончик этой узенькой магнитофонной пленки, которая у вас внутри, и медленно, плавно вытяну ее из вас. Это ваша личная пленка, и другой такой нет в целом мире. Если бы у меня когда-нибудь состоялось такое же индивидуальное занятие с ним, я бы, возможно, почувствовала, как из меня вытягивают то, что я могу сказать миру. Но я была слишком робкой и ни разу не попросила его об индивидуальном занятии. Мой совет студентам – не робейте. Впрочем, даже если вы не в силах победить собственную робость, вы все равно можете научиться массе всяких вещей, подобно тому, как он сам научился у своего наставника, а я научилась у самого Курта Вонегута в относительной анонимности многолюдной аудитории, где чувствуешь себя в безопасности. Курт советовал Джону Ирвингу, работавшему над первым романом, интересоваться нижним бельем одной молодой особы так же сильно, как должны интересоваться им мои читатели. Ирвинг внес в рукопись соответствующие поправки, но, вероятно, не до нужной степени. Впрочем, он всегда утверждал, что я пишу прямо-таки с огромным энтузиазмом. Он говорил мне: «Никогда не теряйте этого энтузиазма. Слишком много на свете писателей, которые относятся к своей работе вообще без всякого энтузиазма». В Айовской писательской мастерской тех времен студентов было намного больше студенток. Среди преподавателей ни одной женщины. Цветных тоже было мало. А сообщество геев и лесбиянок тогда вообще вело подпольное существование. Ронни Сендорф, занимавшийся в мастерской вместе со мной, вспоминает следующую историю. «Вы верите, что такой мощный рассказ написала женщина?» — спросил Вонегут, указывая на меня в конце семестра, когда он раскрывал авторство рассказов, которые мы читали на занятиях. Я так и засиял от этой похвалы. «Надо же!» — он сказал, «мощный». Но одновременно мне сделалось как-то неприятно. Это было всего-то года за два до взлета феминизма. Когда начался всплеск этого движения, мне, по крайней мере, стало понятно, почему меня так и передернуло от его слов. Мол, изумительно и потрясающе, что женщина может хорошо писать. Мир тогда был не таким уютным для женщин, как сейчас. Для мужчин, впрочем, тоже. Такие же обиды испытывала в те годы я и другие студентки, занимавшиеся в мастерской. Некоторые случаи были вполне очевидные и вопиющие. Так один студент заявил мне, когда я только-только начала заниматься. Он, видите ли, не думает, что женщинам следует писать. В ту пору считалось более или менее приемлемым говорить такое публично. Вот он и сказал это мне прямо в глаза. Казалось, он опасается, как бы мы не захватили места, предназначенные для мужчин. Общество тогда еще не выработало словаря для такого поведения. Слово «сексистский» еще не вошло в общепринятый обиход. Так что эти переживания очень смущали и озадачивали. У нас еще не было даже слов, чтобы их выразить. Однажды на вечеринке в доме у Вонегута, после того, как он прочел мой рассказ, который ему не очень-то понравился, я заявила ему, что уж следующий-то ему точно придется по душе. Держа в руке бокал, он подмигнул мне и произнес: «Вы хорошенькая девушка, Сьюзен. Вы и без того всегда можете легко выйти замуж». Меня это просто ошеломило. Какое это имеет отношение к сжигавшему меня желанию писать? Я так и застыла с открытым ртом. Мужчине он бы такого никогда не сказал. Я понимала, что он заигрывает со мной, считает, что делает мне комплимент. Но это лишь усугубило мою обиду. Прошло 14 лет. За эти годы феминистское движение сильно активизировалось. И на другой вечеринке, которую устраивали в Нью-Йорке в честь Хосе Доноса, посетившего США, я напомнила Курту о его тогдашних словах. Он недоуменно заморгал. «Неужели я так сказал?» В попытке оправдаться он заметил: «Что ж, ведь это жизненный путь, который и в самом деле открыт для женщин». Он встал и принес себе еще бокал, а затем извинился. Теперь, по прошествии многих лет, отойдя от этой сцены на значительное расстояние, я понимаю, что его ответ носил, как ему представлялось, практический характер. Писательство было для него неразрывно связано с зарабатыванием на жизнь. Как правило, такого рода сексизм, подобный Вонегутовскому, показанному в этих историях, произрастал из своего рода культурного слепого пятна. Вонегут был продуктом своего поколения и культуры, хотя и всячески боролся с их багажом. Он не проявлял сексизм намеренно. Он не хотел никого обидеть такими замечаниями. Подобного рода слепые пятна есть в любой культуре, если уж мы хотим выражаться предельно благожелательно. Возможно, в вас они тоже где-то кроются. Сексизм, расизм, национализм, эйджизм. Эйджизм – дискриминация людей на основании их возраста. Гомофобия, политические и региональные предрассудки. Преподаватели тоже люди, и у них тоже бывают слепые пятна. Эти люди, возможно, не разглядят ваш талант, не вспомнят вас спустя некоторое время. То и другое применимо к упоминавшемуся нами наставнику Вонегута. Или же будут относиться к вам с полнейшим безразличием. Но это не значит, что у них ничему нельзя научиться. Это не значит, что сами они какие-то злодеи. Зло в данном случае само слепое пятно. Коварное, губительное, тлетворное, унижающее других самоуверенность и эгоистичность. Но тут есть и плюс. Осознание происходящего позволяет воспарить над очевидными оскорблениями. В связи с этим четыре совета. Совет первый. Распознайте слепое пятно. Совет второй. Заявите о нем вслух. Совет третий. Постоянно имейте в виду вашу собственную цель. Совет четвертый. Ожидайте перемен. Люди и времена меняются. Дерганно, нервно, постепенно. Воннигут тоже менялся. Современное американское движение за женские права, писал Воннигут в 1981 году, в самом глубинном, океанском смысле есть стремление женщин к тому, чтобы их любили не только за их способности к деторождению, и сопротивление законотворцев мужчин, которые отказываются одобрить поправку о равноправии, на самом деле, по-моему, означает прямой ответ. Извините, девочки, но нам вас на самом деле нравится лишь способность к деторождению. Под конец своей жизни Курт иногда присылал мне открытки и вырезки, посвященные проблемам равноправия женщин. Джим Зигельман, один из самородков, как именовали себя гарвардские студенты, обучавшиеся у Воннигута, сообщает: Курт Воннигут говорил им, что курсы писательского мастерства часто приносят больше вреда, чем пользы, ибо люди самым зловредным образом вгрызаются в произведения друг друга, сработанные с такими стараниями. В Айове порой так и было. Воннигут предостерегал Барри Каплана, чтобы тот не показывал свои рассказы, очень своеобразные, на занятиях мастерской. Один-два раза Барри все-таки это проделал, и студенты обозвали их нигилистическими и антиписательскими. Как выяснилось, очень полезно научиться нормально переживать такие придирки, которых на наших занятиях было полно. Это помогает нарастить толстую шкуру. Но это довольно скверно влияет на расцветание вашего духа, на вашу самооценку, на ваши отношения к собратьям-литераторам, не говоря уже о том, что и как вы пишете. Начав преподавать в Гарварде, Воннигут сразу же решил избежать этого. Он вообще отменил мастерскую в традиционном смысле слова. Вместо этого его студенты разбирались, что делает великие классические рассказы такими потрясающими. Воннигут говорил о писательстве, однако тексты своих студентов предпочитал обсуждать лишь на индивидуальных занятиях. Зигельман тогда писал в основном коротенькие юморески для университетской газеты «Harvard Lampoon». По его словам, Воннигут побуждал его дать людям возможность не только смеяться над тем, что я пишу, но и реагировать на это иначе. Советовал мне описывать чувства, а не только картинки и сценки, создавать полнокровных персонажей, рассказывать о любви, тайнах, человеческих переживаниях, а не только сочинять водевильчики. Воннигут предупреждал, что процесс писания мучителен, а возможности печататься до обидного скудны. И это, заметьте, было в 1970-х, которые сегодня многим представляются золотым веком публикаций начинающих авторов. Он уговаривал студентов следовать инстинктам, освободиться от истории литературы и от тяжести Гарварда на плечах. «Ваше сознание – замечательная машина», – говорил он. «Достаточно включить ее и позволить ей спокойно работать, и она выдаст нечто удивительное. Когда мы у вас учились, вы позволяли нам все понять самим», – как-то раз сказала ему Гейл Годвин. «Но вы всегда были рядом с нами. Всегда были готовы нам помочь, иначе мы бы ничего этого не поняли. Доверие – вещь взаимная. На этих занятиях, как групповых, так и индивидуальных, он в сущности делал одно – доверял нам. Он верил, что мы будем вытягивать нашу магнитофонную ленту наружу с присущим каждому из нас темпом, своими особыми путями. Что получится, то получится. Или не получится. Мне, честно говоря, непросто было завершить эту тему. Курт Вонегут научил меня еще множеству всякой всячины, касающейся писательства. В те дни, когда мне остро не хватало моделей для подражания, показывающих, что человек может упорно продвигаться к своей цели и даже процветать, вопреки личным и общественным травмам, он был рядом, он учил и писал, служа мне образцом. То, чему он научил, было важнее, чем писательство как таковое. Он вел нас к тому, чтобы мы ненавидели войну, сострадали своим персонажам, уважали людей, сомневались в жестких принципах, глубоко переживали происходящее в мире, старались вести себя достойно, умели смеяться и рассказывать полезные враки. Он обучал нас этому своими отзывами на чьи-то рассказы, своими историями, своими негромкими замечаниями, своим отношением к нам и просто тем, что был собой. В 1980-е годы я каждые несколько недель пела госпелы в лофте одного моего друга в Сохо с группой превосходных певцов, состав которой постоянно менялся. Мы пели акапелла. Мы импровизировали и гармонизировали. В один из вечеров кто-то предложил: «Пускай кто-нибудь поет только одну ноту, а другие выстраивают вокруг нее гармонию». Казалось, роль этого кого-нибудь статичная и скучная, так что я не стала вызываться ее исполнять. Но когда пришел и мой черед, оказалось, что удерживание одной ноты, пока все прочие голоса поднимаются, опускаются, оплетают ее, не только требует огромной сосредоточенности, но и вызывает ощущение особого физического напряжения, словно я опоры раскачивающейся палатки, словно я не даю ей завалиться в ту или другую сторону. Вот чем был для меня Курт Вонегут, уникальный, надежно поддерживающий нотой. Вот два примера заданий, которые Вонегут давал ученикам писательской мастерской в рамках курса «Формы художественной прозы», нацеленного на изучение такой прозы с писательской точки зрения. Этот курс посещало около 80 студентов. Я храню их все эти годы, вместе с текстами, которые написала, работая над этими заданиями. Несколько лет назад я отдала копию второго задания Дэну Уэйкфилду, который опубликовал ее в составляющихся им письмах Вонегута, поскольку это задание построено как письмо. Первое задание, можно сказать, еще не лишилось невинности. Оно никогда прежде не публиковалось. Итоговые задания по курсу «Формы художественной прозы». 30 ноября 1965 года. Мои любимые, этот курс начинался как форма и теория художественной прозы. Затем стал формами художественной прозы. Потом формами и текстурой художественной прозы. Потом поверхностной критикой с подзаголовком «Как цедить слова, подобно настоящему крутому профи». Вероятно, к тому времени, как настанет мрачный февраль, курс будет называться «Введение в ветеринарию». Как мне говорил один очень близкий друг много лет назад, шляпу не снимай, мало ли куда нас занесет. Что касается ваших итоговых работ, мне хочется, чтобы они были одновременно и циничными, и религиозными. Хочу, чтобы вы обожали Вселенную, чтобы вас легко было привести в восторг. Но чтобы вы готовы были выразить нетерпеливое неудовольствие насчет тех художников, которые оскорбляют ваши собственные глубинные представления о том, какова Вселенная или какой ей следует быть. Но главное, будь верен сам себе. Гамлет, акт 1, сцена 3. Слова Полония, обращенные к Лаэрту. Предлагаю вам прочесть 15 историй, вошедшие в антологию под названием «Мастера современного рассказа». Редактор Уильям Хевикхёрст, 1955 год. Читайте их для удовольствия и удовлетворения, приступая к каждому так, словно всего 7 минут назад вы приняли 2 унции очень хорошего спиртного. Будьте же как дети. Затем возьмите чистый лист бумаги, воспроизведите на нем оглавление этого сборника и вместо номеров страниц проставьте оценки от A до F. Оценка A – высшая, оценка F – низшая. Такая система оценок A, B, C, D, F принята в американских школах и университетах. Эти отметки должны быть по-детски эгоистичными и грубоватыми показателями того, насколько вас порадовал или не порадовал тот или иной текст. Мне, в общем-то, все равно, какие именно отметки вы поставите. Но я настаиваю, чтобы какие-то истории понравились вам больше других. По сути, вам нужно вообразить себя младшим редактором хорошего литературного журнала, не имеющим отношения к каким-то там университетам и приносящим немалую пользу на своем скромном посту. Выберите 3 рассказа, которые понравились вам больше всего, и 3 рассказа, которые понравились вам меньше всего. В сумме получается 6. Представьте, что авторы прислали их в журнал, рассчитывая на публикацию. Напишите внутреннюю рецензию на каждый из них. Мудро, уважительно, остроумно, со знанием дела. Причем такая компетентность должна порождать в вас определенную снисходительность. Вы опытный сотрудник, вы уже много повидали таких рассказов. Не пытайтесь проделывать это как ученый-критик, или как ценитель, пьянеющий от искусства, или как варвар, орудующий на литературном базаре. Проделайте это как тонко чувствующий читатель, с некоторой практической сметкой насчет того, какие рассказы могут добиться успеха, а какие нет. Хвалите или ругайте, сколько влезет, но делайте это более-менее приглаженно, прагматично, обращая пристальное, въедливое внимание на раздражающие детали или на такие, которые искупают собой все недостатки рассказа. Проявляйте собственную уникальность. Выступайте как хороший редактор. Господь свидетель, Вселенной нужно побольше хороших редакторов. Поскольку у вас 80 душ, и поскольку я не намерен ослепнуть или кого-нибудь убить, мне вполне хватит примерно 20 страниц от каждого из вас. Не перебарщивайте, не выпендривайтесь. Используйте слова, которые я знаю. Полоний. Итоговые задания по курсу «Формы художественной прозы». Группа Воннегута. 15 марта 1966 года. Дорогой Сэм, что касается работ, которые мы прочли в рамках этого курса, следует иметь в виду, это лишь те книги, с которыми знаком сам преподаватель. Прошу вас сделать следующее. Первое. Напишите 4-страничное сочинение о механических и духовных ограничениях, если таковые, на ваш взгляд, вообще имеются, которые испытывает на себе рассказ по сравнению с романом. Второе. Хотя это нелепо и глупо, опишите не более чем в 25 словах сюжет каждой из 4 книг, которые мы прочли. Затем напишите 4-страничное сочинение о полезности, бесполезности их сюжета для писателя и для читателя. Третье. Не подглядывая в текст, назовите 4 второстепенных персонажей, которых вы хорошо помните. Затем проведите исследование, уже с текстом в руках, и напишите, какие методы использовали авторы, чтобы эти персонажи запали вам в душу. Опять же, по 4 страницы на каждого героя. Четвертое. Один студент объявил на занятиях. Ему кажется, что некоторые из книг, которые мы читаем, чертовски депрессивные, так что ему хотелось прекратить чтение. Ваш комментарий. Ну как, честное задание? Пишите как человек. Пишите как писатель. Ваш собрат во Христе. Как положено заканчивать письма, адресованные Папе Римскому? Гус.